Признаться, меня немного волновало, как Шеба воспримет уклад этой семьи. Маловероятно, чтобы до Марджери и Дэйва она близко сталкивалась со столь рьяными верующими. Однако пока все идет гладко. Шеба не устает повторять, что очарована моей сестрой и зятем. «Какие вы счастливые!» — твердит она, фланируя по дому в ночной сорочке. И если я в состоянии уловить в ее заверениях нотку высокомерия, то Марджери с Дэйвом простодушно купаются в лесте. «Красавица! Правда?» — театрально шепчет Марджери, стоит Шебе повернуться к ней спиной. «А голосок какой прелестный! Правда?» Даже Дэйв, о чьей немногословности ходят легенды, угрюмо признал, что газетные снимки Шебы чести фотографам не делают. Вчера Шеба углубила вотум доверия к себе, обратившись с просьбой сходить вместе со всей семьей на утреннюю службу Страстной Пятницы. Марджери только что не обмочилась от восторга. Я, разумеется, не пошла. Старательно, так сказать, проспала до момента, когда дом опустел, убедилась, что никому не приспичит вернуться за перчатками, после чего встала и немного прибралась в гостиной. Наводя в нашей комнате порядок, я и наткнулась на сумочку Шебы. У меня не было намерения рыться в вещах Шебы, но при виде кавардака внутри сумочки я решила, что весенняя уборка и здесь не повредит. Боже, сколько мусора насобирала Шеба! Пригоршни мелких монет, облысевший карандаш для выведения пятен, весь в налипшей грязи. Несколько мрачного вида мятых леденцов — парочка тампонов, от старости пустивших ростки сквозь целлофановую упаковку. Из-под прорванной на самом дне подкладки что-то белело. Я вытащила обшарпанный конверт с пачкой фотографий. Естественно, я заколебалась, взглянуть или нет. Мне не доставляет удовольствия вламываться в частную жизнь Шебы. Но, как неофициальная опекун Шебы, я, тем не менее, взяла на себя определенные обязательства, манкировать которыми не имею права. Все карточки изображали Шебу и Коннелли, и все были сделаны в один вечер в Хэмпетской пустоши. Я перебрала несколько не слишком лестных снимков Шебы на траве и массу снимков валяющего дурака Коннелли. Он поигрывал бицепсами на манер культуристов. Вывалив язык, корчил рожи. Меня затошнило от вида этой туповатой младенческой физиономии. Увы, худшее ждало впереди. На последних 4 или 5 чуть смазанных фотографиях любовники были сняты вместе. Очевидно, Коннелли держал фотоаппарат на вытянутой руке. Снимки носили откровенно непристойный характер. На 2 Шеба была сфотографирована по пояс голой. Еще на 1, в особенности мерзкой, воспоминания которой я тщетно пыталась стереть из сознания, Шеба опустилась на колени перед обнажающимся Коннелли. Возвращала я снимки в конверт дрожащими руками. Шеба не раз клялась мне, что уничтожила все, что было связано с Коннелли. И что же...